Свидание. Уж за горой дремучую погас вечерний луч, едва струей гремучую сверкает жаркий ключ. Сады благоуханием наполнились живым, Тифлис объят молчанием, в ущелье мгла и дым. Летают сны мучители над грешными людьми, и ангелы-хранители беседуют с детьми. Там, за твердыней старую, на сумрачной горе, под свежую чинарую лежу я на ковре. Лежу один и думаю, уже ли не во сне свиданье в ночь угрюмую назначила ты мне? И в этот час таинственный, но сладкий для любви, тебя, мой друг единственный, зовут мечты мои. Внизу огни дозорные лишь на мосту горят, и колокольни черные, как сторожа, стоят. И поступью несмелую из бань со всех сторон выходят цепью белую четы грузинских жен. Вот улицей пустынную бредут, едва скользя, но под чедрою длинную тебя узнать нельзя. Твой домик с крышей гладкую мне виден вдалеке, крыльцо с ступенью шаткую купается в реке. Среди прохлады веющей над синюю курой он сетью зеленеющей опутан плющевой. За тополью высокую я вижу там окно, но свечкой одинокую не светится оно. Я жду, в недоумении напрасно бродит взор, кинжалом в нетерпении изрезал я ковер. Я жду с тоской бесплодную, мне грустно, тяжело. Вот сыростью холодную с востока понесло. Краснеют за туманами седых вершин зубцы, выходят с караванами из города купцы. Прочь, прочь, слеза позорная, кипи, душа моя, твоя измена черная понятна мне, змея. Я знаю, чем утешенный по звонкой мостовой вчера скакал, как бешеный татарин молодой. Недаром он красуется перед твоим окном, и твой отец любуется персидским жеребцом. Возьму винтовку длинную, пойду я из ворот. Там под скалой пустынную есть узкий поворот. До полдня за могильную часовней подожду и на дорогу пыльную винтовку наведу. Напрасно грудь колышется, я лег между камней. Чу, близкий топот слышится. А, это ты, злодей!